Глава 33. Вика. После разговора с Раяном и событий вечера я была полностью без сил. Я даже не помню, как легла спать. Утром парень растолкал меня и сказал, что уйдет до вечера, а потом у нас будет свидание. Я сонно покивала и снова вырубилась. Проснулась из-за того, что кто-то громко тарабанил в дверь. Встала с кровати, застонала в голос. «Боже, у меня болит все тело!» Вот это вчера у меня была индивидуальная тренировка с личным тренером. Я даже не думала, что все может так болеть. Подошла к двери и остановилась. «А можно мне ее открывать? Вдруг за ней Варя?» «Я не готова сейчас к встрече с бывшей своего... мужа?» Ох, я приложила ладони к горящим щекам. Не жизнь, а сумасшедший дом. «Тори, открывай! Клянусь, я сейчас выбью эту дверь! Я смотрела все части Джона Уика». Слышу голос Эллы. «Господи!» Пытаюсь открыть дверь и слышу, как она уже ругается с кем-то из соседей. Наконец-то мне удается открыть дверь. «Сам хамло!» — кричит подруга мужчине в соседнем конце коридора и быстро заходит в квартиру. Она ставит все вещи, что притащила с собой, на пол и упирает руки в бока. Девушка критично рассматривает меня и морщит точёный носик. «Тебе нужен душ, Вика. Давай шуруй ванную, я принесла кофе, завтрак и этого пушистого монстра». Кивает на мягкую сумку, на которую я не обратила внимания. Оказывается, это переноска. Я опускаюсь на колени и достаю Джебика оттуда. «Привет, малыш! Ты как? Тетя Элла тебя не обижала?» «Его обидишь», — фыркает блондинка. «Я за этим котярой мыла лоток. Кому сказать, что я вот так мужика обслуживала, не поверят». Я смеюсь, ярко представив эту картину. Я очень люблю свою подружку, но Эллочка-людоедочка — девочка-картинка. Она любит все красивое и гламурное. Я бы многое отдала, чтобы посмотреть, как она моет за котом. «Мой хороший мальчик, он знает, когда нужно ходить в туалет», — ворковала я, прижимая к себе комочек счастья. Элла не дала мне потискать котенка, буквально запихнула меня в ванную. Я наспех приняла душ и надела домашнее платье, что принесла с собой подруга. Когда вышла, то она уже вовсю уплетала какой-то огромный бургер. «Наконец-то!» — говорит с набитым ртом. «Я думала, ты там утонула, но решила доесть бургер, а потом идти тебя спасать». «Сердечно благодарю», — ответила с сарказмом. Взяла стаканчик с кофе и сделала глоток. «А ты как тут оказалась?» — спросила я. «Так твой краш меня поднял ни свет ни заря, и какой-то громила привез сюда». «Он не мой краш», — ответила, смутившись. «Правда же?» «Ага, так я и поверила. Давай рассказывай, я хочу знать абсолютно все». Все слишком сложно. «Ты расскажи, а я вынесу вердикт», — улыбается Элла. Я делаю еще глоток кофе, собираюсь с мыслями и сумбурно начинаю рассказывать все подруге. Начиная от завещания и кончая тем, что мы с Раяном занимались сексом. «Блин, слушаю тебя и понимаю, как скучно я живу», — выдыхает Элла. Мы уже перебрались на диван и едим виноград. Подруга закидывает в рот несколько штук за раз. «Ну и чё сложного?» — спрашивает она. «Ты вообще слушала, что я сказала?» «Да, и не понимаю твоих страданий». Мои брови взлетели наверх. «Она серьезно? «Кажется, у нас с тобой разные понятия, всё сложно», — ворчу я. «Нет, Тор, не понятия разные, а восприятие». «Объясни», — требую я. Элла делает глубокий вдох, а потом тянется ко мне. Она убирает волосы мне за плечи и нежно касается щеки. «Ты же знаешь, что я люблю тебя», — мягко спрашивает. Я киваю, а у самой сердце колотится, словно сумасшедшее. Я всеми фибрами души чувствую, что то, что скажет мне подруга, мне не понравится. Элла смотрит на меня своими огромными голубыми глазами и улыбается. «Мне кажется, что ты боишься быть счастливой, Вика». «Что за бред?» — хриплю я. «Ты выросла в семье тирана. Я не представляю, как ты с ним жила и сколько мужества нужно для этого. Правда. Никто не поймет, только тот, кто прошел через это. Но ты... У меня такое чувство, что твой мудак-отец до сих пор имеет над тобой власть. Сколько раз я замечала, что ты смеешься, но всего несколько секунд, а потом смех уже наигранный, словно ты останавливаешь себя. Будто если будешь смеяться слишком громко и открыто, произойдет что-то плохое. И я понимаю, что все из-за этого ублюдка. Но Тори, его уже нет, его давно сожрали черви». «Это неправда. Я работала с психологом. И поэтому выскочила за Алима. А он здесь при чем? Он хороший, просто супер, но, блядь, тебе 20, а ты добровольно вышла замуж за старика. Если бы это была я, то я вышла бы замуж из-за бабок. Но мы о тебе говорим. А знаешь почему? Потому что Алим производил впечатление страшного дядьки. На него посмотришь и понимаешь, что шутки плохи. Он никогда не обижал меня». «Нет?» Она жестоко улыбается. «А все его запреты? Как он перевез тебя к себе, практически ограничил наше общение, вынудил переехать к его сыну? Да, он сделал много хорошего для тебя, но раскрой глаза. Он контролировал тебя, и ты не видишь ничего плохого, потому что твой отец делал то же самое. Конечно, Алим делал все мягко, с заботой, но...» Слова Эллады бьют меня больно, смертельно. Я не могу сделать вдох, потому что... Я внезапно понимаю, что это правда. Я все время продолжала быть жертвой. Боже мой! «А теперь слушай меня!» Подруга берет меня за щеки и заставляет смотреть на нее. «Теперь ты будешь делать только то, что хочешь сама. Ты хочешь пойти на свидание?» «Да», — отвечаю без промедлений. «Правда хочу». «Тогда пошли выберем тебе наряд, чтобы Райан окончательно сошел с ума».